Святослав Викторович, ну все-таки давайте как-нибудь это цивилизованно решим все это дело. Ну какие? Вы мне платите деньги, блядь, я на вас забываю. Ну, как бы я знаю, что это неизбежно, но давайте как кризис. Ну давайте это... так вот, давайте так. Сначала Артем сдается ментам. Угу. Он рассказывает, кто с ним сотрудничал, а потом мы будем решать этот вопрос. Ладно? Кому лучше сдаться? Вот, у вас есть какие-то ментам? Вот, я думаю, что вот для вас лучше сначала сдаться ментам. Я понимаю. Лучше сдаться ментам, блядь, покаяться. Я думаю, они особенно вас журить не будут. А мои друзья тоже с вас много не возьмут. Это вы чисто за звонки хотите, да? За все, нахуй. А что еще за кроме звонков-то? Ведь, по-моему, Позволь. Вы звонили и ночью, и хуёчью, это, блядь, когда вздумается. Это не так все просто, ребята. Дело в том, что мои друзья поклялись, нахуй, что они, блядь, вас, пидорасов, найдут. Они вас один хуй найдут. Не сегодня, завтра, послезавтра найдут. И куда вы нахуй денетесь? Просто пусть он сейчас предстанет перед ментами. Почему? Потому что достали моего участкового. Его родители, блядь. Это не все так просто. Это так просто не прощается. Угу. Святослав Викторович, ну просто вы будьте гуманным. Просто смотрите, уже меньше звонков стало, а вот только я звоню. А, слушай, ты, товарищ, дорогой ты мой, сладенький, надо платить, за все надо платить. За грехи надо платить. Я с вас денег не прошу. Я с вас денег не прошу, но вы сами догадаетесь, кому, чего и как. А в смысле, вы денег с нас не хотите? Ну, я же не говорю, что я требую с вас денег. А с вас все-таки востребуют что-то, компенсацию, несомненно, с вас какую-то востребуют. И куда вы нахуй денетесь? Вот честно вам скажу. Артем, вот ты понимаешь, вот я давно говорил, что Артем ваше слабое звено. Почему? Да. Потому что он мне сейчас нужен живой и здоровый. Почему? Потому что он все расскажет про всех ваших пидорасов. Кто там, что говорил, кто звонил, когда звонил. Он все расскажет. Он никуда нахуй не денется. Вот. А отвечать придется вам. Поэтому он мне нужен живой и здоровый. Вы понимаете, Артем... Ты понял меня, нет? Артем сидит на измене, просто он уже мне сам уже рассказал. Так вот, слушай меня. Он мне нужен живой и здоровый. Почему он мне... Он не только мне, он сначала ментам, а потом мне даст информацию про всех вас пидорасов. И даст адреса, там, интернетовские, хуетовские, а лучше, даст так ничего, сказать, понимаете, лучше почтов. Он все даст. Сладенький, не нужно мне мозги ебать. Вот я одному из вашему сказал, что в той школе, где вы учитесь, я 40 лет назад был учителем. Вот, поэтому вас пидорасов всех достанут. Вот. Как вы хотите разрулить этот вопрос? Вы думаете, у вас фантазия богатая, блядь. Ну думайте, как это можно все разрулить и компенсировать. Святослав, думайте, ёб вашу мать. Послушайте, пожалуйста, вот, пожалуйста, честно. Чего? Я скажу. Я сижу вот у Артема на квартире, вот он сейчас да. Пьяный. Вот честно, пьяный спит. Он сейчас плакал. Он просто плакал. Ну так, ёб твою мать, я говорю, с него пылинка не упадет. Почему? Потому что он источник. Он источник, блядь. Он нам нужен живой и здоровый. Ты береги его, слышишь, друг? Береги его, потому что он наложит как источник информации. Так, береги его. Подождите, вы понимаете, что он меня хорошо знает, он сразу про меня расскажет. Я хочу. Ну замечательно, мне не нужно про тебя правду. Мы найдем тех, кто, так сказать, за его спиной стоял, кто чего, кто что говорил, я кто что двигал. Честно скажу, что я стоял. Ты, а кто ты такой? Козлов, что ли, который? Голос, вы мой голос знаете. Ну, знаю, Козлов, блядь. Да, Витя Козлов. Витя Козлов, блядь. Твой телефон фуфловый ты все время выдавал. Ты понимаешь? Знаете. Кстати, откуда ты родом? У тебя город не московский. Откуда ты родом? Да, из Красноярска. У меня там вот родственник звонил к вам. Ну, блядь, у тебя город не московский. Так ты по-московски не учился говорить, блядь. Но дело не в том, что ты Козлов, хоть Ослов, блядь, неважно. Дело в том, что есть, ты понимаешь, есть произведение Достоевского «Преступление и наказание». Преступление вы совершили, следовательно, должно быть наказание. Ну куда вы от этого ответственность, ёпушу мать? Ну не гуманно. А почему не гуманно, ребяточки, золотые вы мои? А, надо отвечать за свои поступки, вы уже взрослые. Вы уже взрослые, ну, надо отвечать. Ну, когда жил Достоевский и когда живем мы? Ну, вообще, неважно. Дело в том, что, как говорят, сейчас за базар надо отвечать. За базар вы ответите. Это всегда было. Ну, давай все, мы блядь, ответим. Ну, сюда, сюда не понятно. Звонить, блядь. Сюда не звонить. Артема беречь. Слышь ты, Козлов? Артема беречь. Вот, Артем нам нужен как источник информации. Все, береги его, пока. Да, я слушаю вас. Вот вы говорите, люди будете искать, да? Алло. Искать, Артем все покажет, приведет и... Нет, подождите, я сейчас маленько, маленько пьяный, дайте сейчас скажу. Да хоть он пьяный, сраный, там, кто угодно. Я пьяный. Пойми, человечек маленький, да. Ты, золотой, то я лично вас не искал, вы меня нашли и стали меня наезжать, денег требовать, меня убить грозились. Вот за это надо отвечать. Такого не было. За базар надо отвечать, голубчик. Да подождите, вы выслушаете. Базар надо отвечать. Надо быть взрослым, позорно отвечать. Все, это не шуточки, блядь. Все, сюда не звони, я сейчас отдыхаю. Нет, подождите меня, послушайте, как ваши люди... Я не хочу тебя слушать, ёб твою мать, колхозника, блядь, какого-то. Ваши люди будут всю жизнь искать, понимаете? Да, я слушаю вас. Ну, вот Святослав Викторович, сейчас вот Артем проснулся, вот мы поговорили, я вот не знаю... Ну что, я очень люблю, уважаю его, я дорожу, так сказать, его мнением. Он мне очень нужен, он мне очень нужен. Главное, чтобы он много не пил. Главное, чтобы он не спился, потому что он мне нужен свет. Можете из уважения к нему выслушать меня? Памяти. А память у него хорошая пока что. Он мне все расскажет потом. Ты его береги, ладно? Вы меня можете выслушать? Вот вы хоть ну, что долю хочешь? Уважения. Долю ну, уважения, что? Пожалуйста, проявите сюда. Ну, давай, говори. Вот смотрите, вы можете как бы оставить в покое людей? Ну, молодые, ну, хрен с ним, ну... Нет, ребят, нет, шалости такие не прощаются. Ну, человек, нет. Он уже молодой. Давай, вы должны сначала ответить перед законом, потому что это уголовно наказуемо. А потом уже как перед Господом Богом будете отвечать. Понимаете, я ведь вас не искал. Так ведь? Вот. Извините, а вы сами объявились. Поэтому нужно отвечать за свои поступки, дорогие вы мои. Надо отвечать. А отвечать как? Сначала перед законом, а потом перед Богом. А зачем перед законом? Я не Бог. А перед Богом вас представят, так сказать, ну, потом увидите кто. Ну, это понятно, я вам единственное, что говорю, что если вы найдете альтернативу, вас никто не обидит. Волос не упадет с вашей головы, если найдете альтернативу. Ну давайте денег, я говорю, но мы не можем много дать, понимаете? А, общак маленький. Ребятки, вы золотые, вот давайте не будем о грустном, ладно? О грустном не будем. Викторович, ну давайте назовите сумму, я хотя бы сейчас вот Артему скажу. Ну, во-первых, это не телефонный разговор, во-вторых, это вообще абсурд какой-то получается. Вы сначала должны ответить перед законом. А потом перед закон проходить, давайте вот пройдем по этой грани, и все. Мы просто... Вот, слушай меня, ты, колхозник. Ты сюда, во-первых, сегодня уже больше не звони. Почему вот. Вы меня так оскорбляете? А потому что у тебя город не московский, ты у тебя колхозный и город. Что, и что, на Москве... Он тебя выдает, что? Он тебя выдает просто, что а не что, Москва. На Москве свет сошелся? Да не свет сошелся, а я москвич коренной, ёпта, чего не могу тебе об этом сказать. Ты береги Артема, потому что он нам очень нужен. Он нам очень живой и здоровый нужен. Вот, поэтому пусть он много не пьет, чтобы у него память была свежая. Вот. И в конце концов, с его головы ни один волос не упадет, а что будет потом, ну, увидите сами. Вы просто понимаете, я сейчас с вами пытаюсь вежливо разговаривать, чисто... А, ну говори невежливо, ёб твою мать, мне это похуй, понимаешь? Я тебе уже сказал, что вы доебли не только меня, но и моих друзей. А мои друзья, вот даже если я вам скажу, ребят, все, я вас прощаю, мои друзья вас не прощают, понимаешь? Они вас не прощают. Я не знаю... Они вас бледнее будут искать. А искать, прежде всего, через Артема, потому что все координаты его у меня есть, и у них тоже. Ты все понял? Я просто разозлюсь и наговорю вам. Просто... Ну, говори, хуй с тобой, за это будешь больше отвечать. Святослав Викторович, ну, давайте... Не звони сюда больше, ты слышишь, урод. Сюда за больше нет. Меня? Вот вы сами урод, понимаете, почему вы меня... Ну, вот ты слушай, ты, педрила, вот тебя по пьянке сделали, блядь, и вот ты поэтому такой урод ходишь по земле, блядь. Если ты был сделан не по пьянке, ты бы так себя не вел. А почему вы вот люди к вам пришли? Ты просто дефективный человек, и ты сам это сознаешь, поэтому ты достаешь нормальных людей из-за того, что ты чувствуешь собственную неполноценность, блядь. А что ты смеешься? Ты неполноценный человек, ёб твою мать, а кто ты есть-то? Понимаете, вы просто вот клоун всей Руси, врач. Вы просто черт, пошел знаете, так. Во что вы влип? Эффективно, то тебя посадят на кол. Хочешь на осиновый, хочешь на березовый. Я тебе скажу, послушай. Ну, я тебе все сказал, иди за справками, ебаный брат. Вот слушай меня, ты пидор. Ты ко мне подъезжай, я тебе говорю честное слово, я тебя бить не буду. Но на клык иди дам, если будешь сосать. То зубами их сприкусишь, блядь, буду бить. Подожди, а я с бутылкой приду. Подъезжай, я говорю, на клык дам. Да я с бутылкой приду. Но если будешь зубами, дам по ушам, нахуй. Мы как мужики с тобой выпьем. Нет. На клык тебе дам, блядь. Но если будешь прикусывать зубами, дам по ушам, нахуй. Я твой клык сломаю. Ну вот посмотришь, подъезжай тогда, нахуй, быстренько. Я хочу с бутылкой водки приехать к тебе. Подъезжай, я тебе на клык дам, блядь. Ебаный. Не надо мне твоих клыков. Нет, ну ты будешь отсасывать, если прикусишь, нахуй, дам по ушам. Слава, ты что такой извращенец? Ты где этого нахватался? А почему извращенец, блядь? А как я могу с вашими пидорасами беседовать? И мы нормальные пацаны, вот все. Какие вы нормальные, вы пидоры конченые, нахуй. Ты уверен, что ли? Таких, как вы, надо вешать за ноги, блядь, чтобы вы подыхали медленно. Слушай, если так будешь базарить... Из головой, блядь. Если так будешь базарить, тебе за яйца подвесят. Вот слушай меня, пидор. Я, блядь, тебя нахуй найду. Куда ты нахуй денешься? И вот я сделаю с тобой, блядь. Я сначала тебя кастрирую, нахуй. А ты потом знаешь, сделаю то, что хочу. Я живу в другом городе вообще. Как ты меня заставишь? Как ты не был, нахуй. Я в рот ебу. Тебя, твоих родственников и твою маму и с папой, которого такого урода, нахуй, на свет породили. Ты я понял? Вообще... В рот твоих родителей и тебя, блядь. Да, я слушаю вас. Ну что, ты успокоился? Это что, блядь, не звони сюда, педрила ебаная. Да. Слава, а что за хуйня? Почему я... Ну, рогоносец, да? Блядь, я сказано сюда, блядь, не звонить, сукчара ебливая, блядь. Почему рогоносец? Я в жопу надо ебать, пидораса, блядь. Вот иди куда, на любой же вокзал, тебя там отъебут, нахуй. Ты там был? Да. Я не пользуюсь услугами пидораса, слушай, не звони сюда, ебаный твой нюх. Да. Слава, дай свою тёлку. А? У тебя там тёлка гасится, уже который день. Ты скажи, ты, гомик, ты сначала в рот принимаешь или сранье? Я сначала в рот даю. Вот, сначала в рот примешь, потом сранье, блядь. Че, пока. Да, я слушаю вас. Да, я слушаю вас. Вот такую жену, как у тебя, ебут такие, как я. А ты платишь за это еще деньги, блядь. Эргоносец, ебаный. Такие, как ты, у меня хуй сосут. Ну тебе сказано, копить деньги, блядь. Твою жену буду ебать за деньги только теперь. Я тебе сказал, деньги переводи почтовым переводом. Иди нахуй. Возможно, за деньги буду ебать твою жену. Нахуй пошел. Ты слышишь меня, ты урод? Нахуй пошел. Так вот, такую жену свою береги, чтобы она была чистенькая. Возможно, за деньги буду ебать. Твоя жена это Рома Рубинов. Все, пока. Я сказал, переводи деньги, потом, возможно, я буду ебать. Тебя, твою жену, возможно, твою маму с папой. А Рому Рубинова? Это Корп Сергей Иванович. А, послушай мне, это псевдокорп. Ты не хочешь отсосать? Вот у меня сейчас лежит один мой друг, у него хуй за 30 копеек. Ты у него посасываешь? Копеек тысяч там. Ты у него посасываешь? Я полный стакан пива налью. Да нахуй мне твое пиво, блядь. Я тебе дам. И 30 копеек, и неполный стакан пива. Да кто даст-то? Ты или твой пиво? Да я тебе дам деньги, еб твою мать. А у кого сосать? А у кого сосать? Ты будешь сосать у моего друга. А почему у твоего друга? А потому что я тебе за это плачу. А почему не у тебя? А дело в том, что я не пользуюсь услугами пидораса. Дело в том, что у тебя уже хуй не стоит в твоем возрасте. А, дело в том, что у меня хуй стоит в моем возрасте. Приводи свою маму, я отъебу. А че ты, блядь, хачик что ли, блядь? Ну приводи маму, сколько твоей матери лет? А че маму-то сразу? Ты че, блядь, хачик? Я отъебу и буду твоим папой, нахуй. Нахуй мне твой папа, блядь, такой. Ну, давай, нахуй, приводи. Сколько матери твоей лет? Если ты будешь моим папой, то я буду дефективным. А ты и так дефективный, блядь. Я не дефективный, нихуя. Это эффективно, тебя и так по пьянке сделали, ебаный рот. Тебя ебет вообще, как меня делали? Тебя по пьянке сделали, ты вообще пидор конченый, нахуй. Да, тебя по накурили, походу, блядь, и вообще... Тебя, твоего папу, твою маму и всю твою семью, ты понял, пидор? А твой папа твоей маме в жопу кончил, и ты там в кишке у нее выродил. Да, я слушаю вас. Отсоси соленый клитор Жанны Агузаровой. Слышишь? Дело в том, что Жанна Агузарова не мое поле ягода. Ну, правильно. Дальше перечисляй. А какое твое поле ягоды? Мое поле ягоды Монсеррат в Кабалье. Да она ж толстая и страшная. Так она уже умерла. Ну так она была толстая и страшная. Так она пела красиво. Ну да при чем если Слава пела красиво? Я согласен, что она пела красиво. Но я что-то... Ее был божественный. А у тебя как у пидора, блядь, последнее. Слушай, вот давай так договоримся. Mm. Вот ты мне сосешь, а сосешь, я тебя бить не буду. Даже по ушам не буду бить. Я знаю, и что ты меня не сосешь мне немножечко то, что надо. Так ты же не пидор. А? Ты же не пидор. Ты же пидор, но... Ну, я согласен. Я согласен с тобой в том, что я не пидор, естественно. Я не пидор. Но у меня сидит мой друг Володька. А он пидор, да? Он не пидор, нет, но он готов. Володь, ты готов, чтобы тебе хуй отлетал? Чего? Я... Что, ты против или нет? Чего Женьки спросили? Жень, ты не против, что тебя хуй отсосал тут один товарищ? Не против? Чего? Чтобы тебя хуй отсосал один товарищ. Да ну нахуй. Ты понимаешь, все против, все ты мать. Поэтому, знаешь, давай бумаги. Ну, конечно, не пидоры, она нормальные, они нормальные мужики. Все, тем более, отдашь все бумагами. Ты лучше им шлюх вызови, Слава. Я очень занят. Я сейчас очень занят, отдашь все бумагами. Ты сейчас им будешь сам посасывать, да? Вот, слушай меня, отдашь все бумагами. Ты лучше шлюх. Да, я слушаю вас. Алло. Давай новую тёлку подводим. Алло, говорите мне, пожалуйста. Слышишь? Алло, слушай, что давай. Что тебе надо, говори. Я говорю, давай я сейчас тебе бабу нормальную привезу, и она у вас у всех отсосёт. Нет, баб нормальных больше, чем волос у тебя на голове на жопе. Не, ну скажи, она пожалуйста. Хуя... Она хуя пожалуйста. Чтобы... Ну... Эй, слушай, ты, гомик, скажи мне, пожалуйста, вот тебе не насопиздило вот мне так звонить? Да ну нахуй. То есть, остопиздило, то да? То есть, мне платят деньги, А, за это. Платят деньги. А ты мне скажешь, кто платит деньги? Нет. Нет. А вот, когда я найду, ты мне все расскажешь. Да я тебе сейчас могу сказать. Подожди. Ты знаешь этого человека, этот человек у тебя лечился, этот человек с тобой пил, этому человеку ты делал, восстанавливал спермограмму, там, на 30% ты... Кто? Ну, я понимаю, о чем ты, о ком ты говоришь. Дело в том, что я не настолько недалекий человек, чтобы не подозревать, что ты лукавишь. Дело в том, что я все это предвидел. А что касается Артема, он ваше слабое звено, на самом деле. Вот клянусь тебе, вот я хочу, чтобы с его головы ни один волос не слетел. Но дело в том, что так все случается, что он... За вас на всех будет рассказывать. Да ты понимаешь, что ты права не имеешь трогать инвалида? Да дело в том, что я права не имею, а власти имеют. А что власть? Я из тех, что, еб твою мать, ты послушай меня, ты дебильный, что я, естественно, у нее даже палец не подниму на ноге, блядь. Потому что я человек грамотный юридически. А вот с него спросят... Ты уже, Слава, все свое юридическое познание ты пропил уже. Вот послушай меня, ты дебильный. Вот что касается твоего Артема, с него живого не слезут, пока не найдут тебя, других там и прочих, и прочих. То есть ты будешь насильно человека заставлять, чтобы он выдал всех звонящих, да? Не я. А власти, полиции будут. А ты уверен, что людям это надо? Что нашей власти сейчас, в данный момент, ты нужен? Дело в том, что у меня, так как у тебя, есть люди, которые немножечко нас уважают. Вот. И они это сделают. А что касается тебя, что касается тебя, слышь ты, пидор, что касается тебя, лично я с удовольствием тебе дам на клык, блядь. Дам на клык, причем демонстративно перед фотокамерами, блядь. Так ты же не пидор. Чтоб ты у меня пошал, нахуй. Ты понял? Ты же не пидор. Я буду испытывать при этом очень великого мощное эстетическое наслаждение. Все-таки ты пидор? Вот, я не пидор, но ты будешь сосать. Да ты лично пидор. Будешь сосать, потому что твой голос я запомнил. Ты понимаешь, что ты активный гомосексуалист? У тебя проявляется эта хуйня. Вот, дело в том, что ты пассивный гомосексуалист. И поэтому я с тобой буду бороться. Все, пока. Бороться. Да, я слушаю вас. Алло, Слава, давай вместе бороться с пидоросней. А кто говорит со мной? А это говорит Сашка с Красноярска. Сашка с Красноярска, ты рогоносец, больше мне сегодня звони, пидор. Да почему? Ко мне жена вернулась. Да, я слушаю вас. Ты знаешь, что я за межгород деньги плачу? Ну не звони сюда, ты ебаный твой нюх, нахуй. Ты неудачник, блядь. Ты просто дефективный, нахуй. Ты просто генетический брак, блядь. Нахуй ты созвонишь. Приезжай ко мне, Слава. Куда тебе, пидор ты ебаный? Куда тебе? Красноярск, я тебя встречу. Пошел ты нахуй, всем Красноярск со Сибирью. В рот она не еблась, блядь. Ты лучше жену свою отъеби, как следует. Может, она тебя полюбит. Ты че как быдло со мной разговариваешь? Ты че, колхозник, блядь? Сибирский, ты че нахуй, охуел что ли, оборожился там, блядь? Жуй свою рыбу, блядь, мороженую, нахуй, сюда не звони, пидорас, блядь. Какую рыбу, блядь? Да я слушаю вас. Славик, ты же сам хотел Славик, ко мне в гости. Сам хотел ко мне. К кому, к тебе, к пидору, что ли, нахуй? Ну почему ко мне? Ты че, охуел что ли, ты мерит перелевочный, блядь? Ты что, блядь, забылся, что, блядь, что сучки нужно обрубать, нахуй? Ты че, нахуй, пидор, куда же лезешь, блядь? Гнусь, ебливый. Ты че такой пьяный стал? Ты, слушай, ты че, блядь, на самом деле, рамсы попутал, блядь. Ты пойми, я, если надо, я тебя, блядь, в Сибири, сука, найду. Да, ну тебя в сибиряки будут ебать, нахуй, через сраку, блядь. Да тебя тут выебут первого же, нахуй. Что? Ты мне угрожаешь, серьезно? Я тебе говорю то, что ты гондон, блядь, что ты человек абсолютно нулевой, блядь. Ты нихуя не стоишь, блядь, ты просто гондон, которого нахуй бывает. Так мне что, тебе бояться? Да. Во второе дыхание нахуй сейчас быстро подойдешь. Ну тебе сказали, пошел нахуй. Ты что, блядь, навязчивый как пидорас, блядь, с Колымой нахуй. Я во второе дыхание сейчас пойду. Это ты, Мерин. Да. Я тебе сказал, да не звони, блядь. Дело в том, что ты идешь вторым номером, ты сам определился. Я знаю. После первого будешь ты второй. Да Шишков все, никогда пока. Не будет первым. Я слушаю вас. Ты че, пидор? Ну, слушай меня внимательно. Тебя бить не будут. Ну, ты сам повесишься. Ты понимаешь, что ты больной? Да, я слушаю вас. А, Женю. Женю можно? Кого? Женю. Кого? Спроси еще раз. Женю. Женя. Евгений. А куда ты звонишь? Какой номер набрал? Святослав Викторович. А ты кто? А это приятель вашего сына. А, это пидорас, что ли? Нет. Ну, ты пидор, естественно. А Володя? Володя там? Какой Володя? Ну, который там друг. Оставь твой номер, ебаный в рот. 614. Так. 60. Так. 78. Он сейчас не брожает трубку, наберу с другого номера. Подождите. Вы дайте... А что ты подождите, ты ебаный в рот? Че дайте ты обо... Женю. Какой у тебя нахуй Женя? Ты че... Пидор, ты куда звонишь-то, а нахуй? Чего вы материтесь так? А кто ты есть-то, ептать? Возьмите трубочку другую. Пошел нахуй, звонит. Алло. Здравствуйте. Пожалуйста, перезвоните. Перезвоните. Слышь ты, пидрила, блядь, ты не смей сюда звонить, блядь. Ты слышишь Женя, меня? Ты что так разговариваешь? Урод, ебаный в рот. Отца, я ебал твоего отца, мать, дедушку и бабушку. Я твою маму ебал. А я ебал всех твоих родственников, слышь? а я твою маму... У тебя десятое поколение, нахуй. У тебя на спине ебал. Твой рот ебал, ты понял? Я твой рот ебал. Да. Я все твое ебал. Хуесос, слышишь? Я тебе сказал, не звони сюда, пидор ебаный. Потому что все отольется потом на Артёме, блядь. Как понять? Он один будет за тебя отдуваться. Но я сначала найду тебя через него. Да Артёма уже в живых нет. Да, я слушаю вас. Я тебя в рот выебу. Я твою маму ебал, твою папу ебал, твою дедушку ебал. И домовую книгу, где твой рот весь записан, ебал. И гвоздь даже, на которой она висит, тоже ебал. Ты понял меня? Нет. Да, я слушаю вас. Я все твое ебал. Я ебал твою дедушку, бабушку, блядь, и весь твой рот, нахуй, нахую крутил, блядь. И они сосать будут, и ты будешь сосать все со всей жизнью. А ты хуй не стер? Да. Эй, ты, это товарищ Пылесосов. Здесь сегодня сосать не дают. Идите на три вокзала, там вам я дадут отсосать. Я все твое ебал. Сосать дают на трех вокзалах, пожалуйста, туда. Возможно, будет бесплатно или скидка для вас. А ты там будешь? Ну? Я в рот тебя ебал. Проститутка, я тебе сказал, сюда не звони. Че, ебаться хочется? Иди на три вокзала, блядь. Я в рот тебя ебал. Только так на вашем языке, блядь. Потому что вы не люди, вы не до человеки, блядь. Вы, как сказать, шудра. Вы шудра по-индусски называется. Вы сами шудра индусская. Вы неприкасаемые, вы пидорасы. Вот за то, что вы мне звоните, только за это вы будете, суки, шудра наказаны. Ублюдки, вы не имеете права сюда звонить. Погонщик слонов. Я сказал, ты шудра, не звони сюда, блядь. Ты... Безумный шудра, не звони сюда, ебаный в рот. Алло, шудра, не звони сюда, ты пидорас. Пошли нахуй. Нахуй идите по компасу. По компасу, там все указано. По компасу жизни? Алло, нарисуй, это погонщик мне, слонов. Нарисуй мне компас. Погонщик слонов, неприкасаемый, блядь. Пошел нахуй, шудра. Пошел нахуй. Погонщик слонов, шудра, не звони сюда. Тебе запрещено сюда звонить. Здравствуйте. Да. Алло, здравствуйте. Алло. Да, я слушаю вас. Алло, здравствуйте. Это шудра? Нет. А кто? Это по делу, Святослав Викторович. Пошли, пошел нахуй. Это по делу. Пошел нахуй, что забыли дорогу. А вы когда будете платить деньги за коммунальные услуги? Нахуй дорога не столь трудна, просто нужно сориентироваться. Подарите компас. Ну вы знаете свой путь, нахуй. Да, я слушаю. Да, я слушаю вас. Да, я слушаю вас. Вас слушаю я. Да, я слушаю вас. Слава, а чего у тебя голос пидорий? Да, я слушаю вас. А кто слушает? Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Да, я слушаю вас. Иди нахуй. Кусай захуй, заебуешь. Да, черт, не русский, блядь, поганый. Что же ты, пидорила, гнойный? Хуй соси у дохлого татарина, блядь. А где найти его? Да, я слышу вас. Рванина поганая, блядь. А слушай ты, хуй соси, блядь. Ну? Ты, пожалуйста, будь любезен. Сегодня больше не звони, а когда мне понадобится, ты позвонишь и приедешь ко мне, я тебе дам отсосать. А ты же не пидор. У собаки. У тебя собаки нет.